«Нет, я не буду возражать», — согласился Крейг. «Но сначала я хотел бы кое-что узнать». «Постараюсь сделать, что смогу», — ответил Ломес. «На кого, черт возьми, я буду работать?» «Это отдел К в Ми-6», — сказал Ломес. «Мы в каком-то роде команда чистильщиков». Примечание. Отдел К в Ми-6 — военная разведка. «Все, что попадает сюда, фильтруется, и мы собираем грязь. Тут настолько грязно, что только мы можем с этим справиться. Все это, естественно, совершенно неофициально, о нас никто не знает и не хочет знать, но я должен что-то с этим делать. Это очень важно, сынок». Они спустились в подвал на старом и медленном лифте, и Ломес жестом пропустил Крейга вперед. Пол и стены были сделаны из твердого темного камня и слабо освещались мерцающими флюоресцентными лампами. Крейг прошел вперед по коридору. Ломес с Грирсоном немного отстали и шли следом. Он свернул за угол, и пистолетный выстрел в этом каменном мешке прозвучал как удар грома, а пуля свистнула мимо его уха и срикошетила от стены. Крейг бросился на пол, несколько раз перевернулся и откатился в самый темный угол. Однако он уже заметил фигуру стрелявшего в него человека. Его собственный пистолет прогремел раз и еще раз. Затем неожиданно вспыхнул яркий свет, и он увидел, что стрелял в манекен. Ломес и Грирсон вышли из-за угла, и Ломес довольно рассмеялся. «Ты достаточно быстр, сынок», — сказал он. «Теперь посмотрим, насколько ты аккуратен». Грирсон подошел к манекену, дешевому портновскому созданию с плечами тяжеловеса и физиономией Бардо. «Великолепно, не так ли?» — спросил Ломес. Затем он подошел поближе и посмотрел внимательнее. Вблизи того места, где у манекена предполагалось сердце, были видны две маленькие дырочки на расстоянии 4 дюймов друг от друга. «Неплохо, сынок», — сказал он. «Так и должно быть. Одно попадание еще может быть счастливой случайностью, но два...» «Я должен был бы встретить тебя несколько лет назад». «Тебе это действительно нравится, не так ли? Ты вошел в подвал, и какой-то парень выстрелил в тебя, и что же ты сделал? Закричал и позвал на помощь самую хорошую полицию в мире? Спросил меня, какого черта и в какую игру я играю? Написал своему члену парламента? Нет, ты открыл ответный огонь! И я готов держать пари, что ты нажал на курок еще раньше, чем сообразил, что ты делаешь». Он с бесстыдной гордостью хозяина похлопал Крейга по плечу, как человек мог бы похлопать шаратоновский буфет, обнаруженный в лавке старьевщика. «Сынок, ты быстр, как компьютер, и все делаешь рефлекторно». «Вы правы», — согласился Крейг. «Я не останавливаюсь, чтобы думать. Если бы я это делал, то давно уже был бы мертв. Откуда я могу знать, что вы именно тот, за кого себя выдаете?» Он взглянул на руку Ломеса, все еще лежавшую на его плече, руку цветом и размером, напоминавшую окорок. «Ну ты ублюдок», — сказал тот и добавил. «Я знал, что я тебе понравлюсь. Так случается со всеми, кто здесь появляется». Они прошли в спортивный зал с жестким матом для занятий дзюдо, где их поджидали двое плотных, мускулистых мужчин, одетых в спортивные куртки. У них был характерный вид инструкторов рукопашного боя с рельефной мускулатурой, людей, которые ничего не боятся, так как изучили все руководства вдоль и поперек, а в руководствах была предусмотрена любая неожиданность. «Мне хотелось бы, чтобы ты показал, что ты сделал с этим парнем». Он щелкнул пальцами. «Лимоном, сэр», — подсказал Грирсон, — «и его друзьями». «Эти два прекрасных парня могут изобразить его друзей. Так как они значительно лучше оригиналов, то я думаю, что ты можешь начать со свободными руками, а Грирсон изобразит Лимона». Он взглянул на Грирсона. «Если ты не возражаешь, мы предположим, что ты его уже ударил. Иначе это может плохо для него кончиться. Ложись, Грирсон». Грирсон лег на пол. Крейг сказал: «Я не думаю, что смогу это сделать». «Почему?» — спросил Лумис.